Я не сразу понял, что со мной произошло, но стоило мне вновь разогнаться над рекой, как я понял, что эта дымка словно искажает для моего тела локальное течение времени. От осознания произошедшего я вновь сбился и полетел в воду. В следующий раз я старался уже не отвлекаться и замерил при помощи нейросети свою новую скорость. Для меня практически ничего не изменилось, но вот по отношению к окружающему миру я стал двигаться едва ли не в два раза быстрее. В этот раз я смог без особых затруднений для себя пробежать почти 2 километра вниз по течению реки и вернуться обратно, не погрузившись в воду при этом более чем на пару сантиметров. Спустя еще десяток проверок я понял, что река для меня уже не является непреодолимым препятствием, но кое-чего я не понимал, почему вокруг меня появилась эта дымка. Ведь все мои действия не несли никаких темпоральных воздействий, я просто ускорялся по максимуму и помогал себе при этом телекинезом. Это было просто невероятно. Честно говоря, чем больше я узнаю о местной магии да и псионике в целом, тем меньше я понимаю. «Я смотрю, ты прошел инициацию», — произнес внезапно Симеон, появившись из ниоткуда в паре метрах от меня. «Ты уже вернулся?» — спросил я у него, повернувшись в сторону товарища, хотя это и так понятно. «Ты лучше скажи, что со мной произошло, и что это за инициация?» Это меня волновало куда больше, чем его возвращение. «С того момента, как мы вернулись из Магократии, я каждый день давал тебе одно зелье мутаген. Я не был уверен, что оно на тебе сработает, а потому и не говорил об этом», — честно признался Симеон. Я же после его слов вскочил на ноги и с яростью уставился на него. «Ты надомно экспериментировал и даже не сказал об этом. Успокойся, так надо было», — удержал меня на месте телекинезом Симеон, когда я попытался дать ему в рожу по-простому, кулаком. «Что значит «надо было»? Кому надо было?» «Тебе в первую очередь», — ответил Симеон. «По какой-то причине этот состав лучше работает, когда тот, на ком его применяют, не знает о том, что его применяют. Этот состав — один из секретов Ордена Шарна, над ним лично работала Уляйра. Все мы прошли через него, и всех нас можно назвать мутантами». «Что этот мутаген делает?» — спросил я, взяв свои эмоции под контроль, хотя единственное, что мне хотелось, это вмазать ему по роже. «Он создает надстройку над ментальным телом, которая поглощает пассивно пси-энергию, которую маг или псион излучает. Она преобразовывает эту энергию в темпоральную, или точнее смесь пси-энергии и отрицательно заряженных тахионов. Это в свою очередь позволяет локально для себя замедлять течение времени. Со временем эта надстройка будет расти, и ты сможешь взять под контроль ее. За прошедшие 30 лет с тех пор, как я прошел эту мутацию, я могу ускорить себя относительно окружающего мира в 10 раз. Так вот почему ты такой быстрый», — понял я. «Хорошо, я понял, что нельзя мне было сообщать для лучшего результата. Но зачем же тогда были вот эти тренировки по бегу по воде? Чем быстрее ты будешь без этой надстройки, тем быстрее ты будешь и с ней», — ответил Симеон. «Можно было заниматься чем-то другим также на износ. Необходимо было растянуть энергоканалы до такой степени перегрузками, чтобы надстройка смогла интегрироваться в ментальное тело. Но так как мы работали над скоростью, то я и решил, что развитие скорости будет более эффективно для тебя. Знаешь, а ты все-таки ублюдок. Ты совсем не тот, кого я помню», — ответил я зло. «А вот ты, к сожалению, все еще тот, и не представляешь, куда мы вляпались», — устало произнес он. «В будущем ты поймешь, для чего это я делал. А пока отдыхай, завтра у нас будет одно дельце с утра, и мне нужна твоя помощь будет. А не пошел ли ты в жопу?» — ругнулся я, после чего взлетел при помощи телекинеза и полетел в сторону гор. Надо было прийти в себя и успокоиться. Эта понимающая улыбка на лице Симеона меня просто неимоверно бесила. Хотелось избить его до полусмерти, но, к сожалению, даже со всей своей новой скоростью я был все еще слишком медлителен для него. Как же неприятно осознавать то, что тот, кто был слабее тебя, сейчас полностью во всем превосходит тебя. Успокоился я лишь когда добрался до заснеженных шапок гор в паре десятков километров от дома Симеона, где я и сел просто в снег. Несмотря на неприятный холод, я просто разлегся в снегу, пытаясь остыть от гнева, который обуял меня. Уже минут через 30, когда мне стало холодно на самом деле, я смог более спокойно обдумать ситуацию и взглянуть на нее со стороны Симеона. И ведь самое поганое было в том, что на его месте я, скорее всего, поступил бы точно так же, не сообщая о возможной мутации. Когда находиться на горе было уже нетерпимо от пронизывающего холода и сильного ветра, я решил вернуться обратно. Я не простил Симеона за эксперимент, поставленный на домной, но он был прав. Нам надо все возможности для того, чтобы выполнить то, что мы задумали. Пропустив через тело энергию для согрева, я стартанул обратно в сторону дома. В этот раз я летел не спеша, просто наслаждаясь видом открывающимся на предгорье, в которых располагался дом Семёна. Уже ближе к закату я сел перед домом. Практически сразу из дома вышел хозяин дома и махнул рукой, чтобы я проходил внутрь. «Перепсиховал?» – спросил он у меня, приглашая за стол. «Да, но ты все-таки ублюдок», – ответил я, сев за стол и выпив стакан с виски. «Но, попрошу выбирать выражение, я был рожден в законном браке отца и матери», – шутливо возмутился Семён. «Что за дельце, в котором я тебе понадобился?» – спросил я у него. «Мне удалось узнать, что одна из баз ордена все еще находится на том же месте, где и в мое время. На этой базе держат пленников магов в специальных саркофагах, поглощая их пси-энергию. Эта энергия используется для создания отрицательно заряженных тахионов для полноценного стазиса и аналога реверс-темпоральных браслетов. Ты хочешь сказать, что вам удалось восстановить технологию Джори на чисто магической основе?» Очень удивился я. «Да, этим проектом я не занимался. Но именно туда я поставлял всех врагов ордена. В мое время там в плену находилось около 1500 магов различной силы, и каждые пару часов создавалось достаточное количество отрицательно заряженных тахионов для создания одноразового реверс-темпорального браслета. Примерно вот таких», — начал рассказывать Семён, дав мне один из браслетов. Он был полностью кожаным, и в него были вмонтированы с десяток обработанных алмазов. Мои расчеты показали, что полноценный стазис, который использовали на нас, требует примерно ежедневно примерно в 3 раза больше отрицательно заряженных тахионов. Таким образом, для поддержания стазиса для нас 4 без тебя требовалась примерно вся выработка. Но это с учетом, что пленных не стало больше. Так что на большое количество браслетов у орденцов я не рассчитываю, но некоторое количество у них есть, а это означает, что у них в запасе есть жизни. Ты хочешь лишить их возможности пополнять свои запасы? А могли ли они создать еще несколько таких баз? Да, хочу лишить их этой возможности, да возможно есть еще. Но участие в создании установки брал лично Ютар. Если за это время в Ордене не появилось еще одного архимага, то скорее всего эта база единственная. Так вот куда ты уходил? Понял я, что там с охраной. Почти все построено на артефакторной основе с минимальным участием других магов. В мое время об этой базе знало не больше 10 человек. Все же ты должен понимать, что такие секреты кому зря не рассказывают, — ответил Семён. Сейчас вокруг базы наблюдается некое шевеление, думаю, это связано с нашим побегом, но сомневаюсь, что там будет много охраны. А для того, чтобы никто не пришел им на помощь, я раздобыл стабилизатор пространства, о котором ты рассказывал. Подожди, ты грабанул церковников в Тане? — удивился я. Да, хотел еще утянуть и МДП, но там слишком быстро подоспела помощь, пришлось уходить лишь со стабилизатором, — ответил Семён. Что требуется от меня? — прямо спросил я у него. Запитать стабилизатор пространства без МДП получится лишь от наших скафандров, — ответил Семён. Одному из нас придется находиться рядом с ним и защищать его, а второму придется заняться штурмом базы. Да, и угадаю, моя задача будет питать стабилизатор пространства, — уточнил я у него. Все верно, извини, но штурмовать я буду один. Если пойдем вдвоем, мне придется тебя прикрывать, и я не уверен, что успею вовремя прийти на помощь, да и со стабилизатором особо не побегаешь, ты ведь сам помнишь его размеры, — ответил Семён. Лови все, что я знаю об этой базе, завтра на рассвете отправимся туда. А пока рекомендую тебе отдохнуть и набраться сил. Скинул мне на нейросеть планы базы и расположение артефакторной защиты. Стоит учесть, что за время твоего пленения могло многое измениться, — заметил я. Верно, но я считаю, что у нас все получится, — кровожадно улыбнулся Семён. Там также должен быть склад готовой продукции. Если повезет, то мы сможем заполучить заряженные браслеты и для себя. Ахоха, — произнес я, — я понял тебя, я согласен, уничтожение этой базы поможет в будущем, — признал я. Лишить возможности возвращаться к жизни врагов — это было весьма важно. Отлично, изучай материалы, а мне надо прошвырнуться по своим тайникам за кое-каким оборудованием, — ответил Семён, после чего покинул стол и покинул дом. Спустя пару секунд я почувствовал искажение метрики пространства, что говорило о том, что Семён покинул дом. Мне же только и оставалось, что подняться в гостевую комнату и уже в кровати разбираться с планами базы. Я ждал, когда мы начнем действовать, но не думал, что это произойдет вот так внезапно. Глава 4. Доброе утро, Сими, — Поздоровался я с Семеном, спустившись за час до рассвета в столовую дома. «Как спалось?» — ехидно уточнил я него. «И тебе доброго», — пробурчал он. «В отличие от тебя я не ложился спать», — ответил он, поднявшись к кухонному столу, на котором стоял горячий чайник и чашки. «Тебе с сахаром?» «Без», — ответил я. «Хочу быстрее взбодриться». «Прекрасный выбор, я как раз каркхасский сбор притащил вчера», — произнес Семен, но не увидев у меня на лице понимания, добавил: «Каркхазия — это уединенный регион в Темлатаре, в котором из-за повышенного магического фона все растения приобретают дополнительные свойства. Конкретно этот сбор бодрит и повышает скорость регенерации манны на 70% на пару часов. В свободной продаже найти его невозможно, поставляется прямиком в несколько академий магии парочки старших магистров». «Ну давай попробую», — ответил я, когда Семен поставил чашку со сбором передо мной. Он забыл добавить, что аромат был восхитительный и казалось, что находился на весеннем лугу после дождя. «Неплохо, очень неплохо», — улыбнулся я искренне. «Так что с планом на сегодня? К сожалению, половина моих тайников оказалась разграблена, но и того, что удалось достать, должно хватить». «Держи», — сразу стал серьезнее Семен. «Это артефакт пространственной защиты. Предупреждаю, ты атаковать через него не сможешь, но и до тебя добраться не смогут». «В чем фишка?» — спросил я у Семена, рассматривая октаэдро из рубина в серебряной оправе. «Он создает прослойку пространства между тобой и окружающим миром в 1 000 000 километров. Хотя не так», — задумался он, — «как понятнее объяснить, наверное, будет правильнее так. Он вырезает некоторый объем пространства и переносит этот объем на расстояние 1 000 000 километров от текущей точки. По сути, ты окажешься при активации в открытом космосе. Но благодаря искажению пространства ты на самом деле остаешься в той самой точке, в которой ты и находился до этого. Просто от тебя до границы щита будет 1 000 000 километров космоса». «Как-то это слишком уж заумно», — ответил я. «Получается, что в случае активации стабилизатор не будет работать. Или наоборот, в случае работы стабилизатора не сработает артефакт». «И да, ты прав, этот артефакт на самый крайний случай, когда ты поймешь, что еще мгновение и ты труп. Отрубаешь стабилизатор и активируешь защиту», — ответил Семен. «Эта защита, которую я тебе даю, была создана лично Ютаром, и у каждого из нас было всего по одному артефакту. Она практически абсолютна, если, конечно, у кого-то не будет оружия космического масштаба. А из таких в этом мире только боги, но им будет легче исказить локально-физические законы мироздания, чем пытаться напрямую атаковать находящегося под подобной защитой». «Спасибо за такой подгон», — искренне поблагодарил я его, «ведь у меня в руках действительно была по сути абсолютная защита». «Теперь защита попроще», — произнес Семен, доставая из кармана куртки 6 кристаллов размером с голову человека. «Все же точно у него пространственная складка внутри кармана. Это стационарная защита типа крепость. Устанавливаешь вокруг себя и активируешь. 6-слойный ячеистый щит высокой плотности позволяет игнорировать даже атаки архимагов, если они действуют на общих принципах, а не концептуальных. Хотя должен признать, на архимагах ее не тестировали, но однажды щит продержался 2 суток под атаками десятка магистров и полусотни магов послабее, прежде чем Ютар пришел на помощь нам. Самое же главное в этом щите – то, что он защищает от атак, идущих из других измерений, вплоть до 8-го. Надеюсь, под этим щитом ты будешь в полной безопасности». «Это круто, но надо ли столь мощные вещи?» — спросил я у него. «Защита от атаки из другого измерения — это было очень важно. Я до сих пор помню, как на Апри меня убили множество раз, или как уже в этом мире при спасении Семеона меня вырубили сквозь защиту скафа». «Лучше перестраховаться», — ответил Семен. «Атакующие артефакты я не даю так, как самому потребуются, а вот исцеляющие даю». Достал еще один медальон Семен. «Тут 5 зарядов среднего исцеления. Крутые подарочки», — честно ответил я. «Значит, моя задача просто стать на одном месте и активировать стабилизатор. Я прав?» «Да, ты абсолютно прав. Рекомендую сразу активировать крепостной щит, но тут уж по твоему усмотрению, вдруг захочешь размяться», — усмехнулся Семен. «А теперь допивай сбор и будем отправляться», — уже ответил я и, усмехнувшись, перевернул чашку. «Ну и отлично, а теперь идем во двор», — ответил он, первым направившись к выходу. Семен все еще предпочитал не использовать магию в доме и мне запрещал. Приходилось делать все в доме ручками, что для меня, привыкшего к псионике, было сильно непривычно. Уже во дворе я подошел к стоящему на берегу реки по направлению к восходящему солнцу Семену. Судя по тому, что он стоял с закрытыми глазами, он настраивался на бой. Внезапно я почувствовал, как он схватил меня за плечо, а следом искажение пространства. Спустя секунду, когда я проморгался от вспышки света, я стоял на небольшом островке растительности в окружении огромного количества снега. Нейросеть сразу сообщила, что я находился на высоте 5 километров и кислорода в воздухе для полноценного не хватало. Но не в моем случае. Быстро развернув скафандр, я осмотрелся. Рядом со мной на поляне лежал собственно стабилизатор пространства, а Симеон тем временем словно растворялся в воздухе. Причем одновременно с этим я переставал чувствовать его во всех диапазонах. Используя нейросеть, я быстро подключился к стабилизатору пространства и, пользуясь инструкцией, прошитой в операционную систему, настроил подключение внешнего источника питания. Скафандр практически сразу сообщил, что стабилизатор довольно энергоемкое оборудование, около 15% мощности реакторов скафандра Джори уходило на питание стабилизатора. Когда все настройки были завершены, я активировал стабилизатор. Практически моментально пространство вокруг меня стало стабильным, по-иному не назовешь, причем уровень стабильности лишь нарастал. Уже через 10 секунд после активации стабильность пространства выросла до такой степени, что мой пробойник уже не смог бы пробиться в этом месте. Так что если я и захочу сбежать отсюда, то вначале придется отключить стабилизатор пространства. Но пока причины бежать я не видел. Поначалу я думал, что стоит мне активировать стабилизатор, и на меня сразу же начнут нападать противники. Я даже подготовился к бою, разогнав сознание. Мне главное было не удаляться от стабилизатора более чем на 20 метров, а вот в этом радиусе я мог находиться где угодно. Примерно через полчаса после начала работы стабилизатора снизу из подножья гор послышались первые взрывы. Причем они были весьма неслабыми, вон снег с соседних вершин сорвался и помчался вниз, превращаясь в снежную лавину. Да и полянка, на которой я нахожусь, неслабо подражала за секунд 10 до того, как я услышал звуки. Разница в скорости распространения звука в горной породе и воздухе дает о себе знать. После пары десятков взрывов все внизу словно бы успокоилось. Я даже отправил микродроида на разведку в том направлении. Хотелось хоть как-то поучаствовать в бою, пусть и виртуально. Через пару минут, которые потребовались микродроиду на дорогу к месту взрывов, я мог увидеть их последствия. Взрывы были явно совершены под землей, но их мощь была такова, что 10-метровый слой скальной породы вывернуло наизнанку. Вот в один из проломов я и направил микродроида. Внутри было темно, но сенсоры дроида позволяли видеть и в таких условиях. Признаков жизни вокруг не было никаких, а вот останки человеческой плоти фиксировались в разных местах. Ничего крупнее капли крови или кусочка плоти размером в пару миллиметров. Но учитывая то, что они принадлежали одному человеку, вопрос о его выживании даже не ставился под вопрос. Внезапно в одном месте начали двигаться камни. Сенсор микродроида зафиксировал сердцебиение под камнями. А ведь еще мгновение назад там ничего не было. Это было очень подозрительно. Спустя несколько секунд камни отлетели в разные стороны, а из-под них появился злой мужик. И ведь он был тем самым, чья плоть разлетелась по округе. Осмотревшись по сторонам, он перевел взгляд прямо на мой микродроид и сделал резкое движение рукой. В следующее мгновение я потерял связь с микродроидом. Но это было не важно, важно было то, что за мгновение до потери связи я получил изображение руки мужика. У него на правой руке висело 6 кожаных браслетов с бриллиантами, и все они были похожи на тот, который мне показал вчера Симеон. Из них лишь один не светился, как и браслет Сими, а вот остальные светились даже в оптическом спектре. Несложно было догадаться, что это были реверс-темпоральные браслеты, и пока был уничтожен лишь один из 6, а это значило, что у того урода было еще 5 жизней, а вот этого я не предусмотрел. Самое забавное, что я знал, что мы идем в место, где такие браслеты производятся, но почему-то был уверен, что у защитников этого места не будет таких браслет. Ну не дурак ли я? Внезапно чувство опасности едва не взревело. Послав большую порцию пси-энергии в ускорение сознания, я смог вовремя увидеть, как из пустого пространства в сторону стабилизатора летит какая-то гадость. Используя свои новоприобретенные способности скорости, усиленные скафандром, мне удалось за 0,01 секунды оказаться на пути вражеского заклинания и принять его на свою защиту. Но на этом атака невидимого противника не завершилась. Уже с другого направления в сторону стабилизатора полетела новая атака. Мне вновь пришлось принять ее на себя, после чего просто подкинул снег телекинезом вверх по всей округе. Уже спустя секунду я смог увидеть противника в полусотни метров от меня. К сожалению, напрямую я не мог его атаковать, но вот действовать издали мне никто не мешал. Действуя на опережение, я выстрелил сразу 5 плазменными шарами по всем направлениям, в которые мог начать двигаться противник. Спустя мгновение я почувствовал смерть псиона, а спустя еще миг в том же месте появился он же вновь. Только в этот раз он был видимым, и это был тот же мужик, что и в развалинах внизу. В этот раз на его руке светилось уже лишь 4 браслета. Я вновь выстрелил сразу в нескольких направлениях, пытаясь вновь поджарить мага, но в этот раз он успел активировать щит и принять на него все плазменные заряды, а после уже атаковал он. Видимо, смерть от моих рук его сильно расстроила, он больше не пытался повредить стабилизатор, вместо этого он целенаправленно напал на меня. Вот только его атаки были медленными, они были мощными, но медленными. Некие сферы тьмы, которые растворяли все, во что попадут, хоть и летели на скорости около 2 звуковых, но это было мало для меня, которого специально натаскивали на скорость последние 2 месяца. В моем восприятии они летели не быстрее, чем просто брошенный рукой обычный камень. Принимать непонятную гадость на щиты я не решился, вместо этого при помощи телекинеза подставлял куски земли или снега еще на середине полета заклинания. Мужик явно не рассчитывал на нечто подобное. После 1,5 десятков сфер тьмы маг остановился и принялся создавать нечто более мощное или быстрое, я не знал этого наверняка. Вот только он на создание потратил почти 1,5 секунды реального времени, что для ускорений растянулось более чем на 30 минут. Так что я был готов, и когда заклинание противника уже должно было отправиться в полет при помощи телекинеза нематериальных сущностей на полной мощности, разорвал пару энергоканалов. В результате вокруг мага вспыхнула тьма в радиусе десятка метров. А когда она схлынула, я увидел мага, стоящего на одном колене и без щитов. Этого я уже упустить не мог и рванул его за шею телекинезом в своем направлении. В следующий момент ко мне прилетела оторванная голова мага, а в месте, куда упала основная часть тела, я мог наблюдать, как тело словно отматывается на некоторое время назад. Я попытался в этот момент сорвать оставшиеся 3 браслета с его руки, но вокруг тела было какое-то поле, которое ничего не пропускало, кроме света. Пришлось дождаться окончания восстановления тела и вновь атаковать. Маг явно передумал нападать на меня, вместо этого он побежал в сторону обрыва, но атака, основанная на моей способности по воздействию на атомарные связи, позволила пройти сквозь щит и вновь убить его. Причем я старался уничтожить руку с браслетами, но руку защищало какое-то дополнительное поле, не пропустившее мою атаку к себе. К сожалению, приблизиться к восстанавливающемуся телу мага я не мог. Стоит мне отойти более чем на 20 метров от стабилизатора, и прервется его питание, а узнавать, кто последние пару минут пытается прорваться в эту местность, я совершенно не хотел. Так что пришлось действовать при помощи телекинеза. Едва маг очнулся после очередного отката, я рванул воздух позади него к себе, тем самым отправив в полеты самого мага. В полете противник успел сориентироваться и отправить в меня едва ли не 50 разнообразных маломощных атак. Большую часть я принял на щит скафандра, а та атака, которая в теории могла пробить щит, перенасыщенная пси-энергией, была при помощи моей способности частично разрушена. В результате все в радиусе 15 метров было поглощено в зеленом свете, в который влетел сам маг. Спустя миг я почувствовал очередную смерть, а еще мгновение спустя в мою сторону вылетел огрызок тела с целой рукой, на которой светился лишь один браслет. Стоило телу упасть на землю, как я начал при помощи телекинеза и своей способности формировать вокруг восстанавливающегося тела земляной гроб, укрепленный моей способностью. Спустя примерно 30 минут я почувствовал очередную смерть, а еще спустя 40 секунд почувствовал уже окончательную смерть противника. Убрав затвердевшую скальную породу вокруг тела, я смог увидеть изломанное тело недавнего моего врага. Все же те пару десятков тонн, с которыми давила на него земля при помощи телекинеза, это не то, с чем может жить обычный человек, пусть и маг. На всякий случай, хорошенько обдумав произошедший бой, я решил обезопасить стабилизатор и установил вокруг него крепостной щит, который активировал сразу. Сам я решил остаться снаружи щита. Все равно в любой момент я могу нырнуть под него, так как у меня был ключ от щита. Следующие несколько часов вокруг меня ничего не происходило, а вот толчки в горе свидетельствовали о том, что внутри что-то происходит. Когда я уже даже заскучал немного, в сети появилась нейросеть Семёна. «Что у тебя?» – спросил я у него. «Я закончил, к сожалению, оборудование сохранить не получилось, Они успели подорвать его, как и большую часть запаса готовых браслетов, ответил Симеон. Остались лишь два ящика, которые готовили на отправку. В каждом 6 браслетов. Ну хоть что-то, ответил я ему. Верно, хоть что-то, согласился со мной Симеон. Также мне удалось перехватить вместилище отрицательно заряженных тахионов. Это значит, что стазис у ребят начнет слабеть, уточнил я у него. Не факт, нам неизвестно, какие запасы у них есть на местах, ответил Симеон. Мне нужна твоя помощь, спускайся ко мне вместе со стабилизатором. А щит, уточнил я у него. Забей, тут есть поважнее вещи, чем щит, ответил Симеон. Скинь свое местоположение с маршрутом, а то я сомневаюсь, что найду быстро путь в этом лабиринте, попросил я у него. Уже через минуту я спускался вниз, держа рядом с собой при помощи телекинеза 3-тонную махину стабилизатора. Добравшись до пролома, через который проник ранее внутрь мой микродроид, я вошел в сам комплекс. Правда, тут мне уже пришлось при помощи телекинеза и своей способности местами очищать путь, иначе было не пройти. Повоевал Симеон весьма неслабо. По пути к его местоположению я насчитал 24 трупа. Это было гораздо больше, чем мы рассчитывали. Правда, присмотревшись внимательнее, я понял, что некоторые трупы встречались дважды, а значит, скорее всего, это были те же самые люди, которые умерли по несколько раз. Симеона я нашел у входа в огромную пещеру, которая уходила на добрых 300 метров вперед и на 50 в ширину и высоту. Он сидел в скафандре на половину уничтоженном саркофаге, из которого виднелось тело молодой девушки. Присмотревшись к стенам пещеры, я увидел 100 подобных саркофагов, расположенных словно 100 в улье по всему периметру пещеры. Вот теперь я понимал Симеона, когда он говорил о том, что есть дела поважнее. «Сколько их тут?» – спросил я у него. «Почти 1500 человек», – ответил он, после чего сплюнул кровью через открытое забрало на пол. «И что с ними делать, когда они очнутся?» – спросил я у Симеона. «Питание пока поступает из резервного источника, но надолго ли, я не знаю, да и нет у нас больше пары часов. Скоро там поймут, что тут что-то произошло, и отправят напрямую кого-то», — ответил Симеон. Именно в этот момент синекожая девушка начала шевелиться, а спустя мгновение заверещала, как недорезанная: «Заткнись, Бе, и без тебя есть проблемы. Успокойся, тебе ничто не угрожает», — попытался я успокоить девушку. Та, явно поняв, что прямо сейчас ее никто убивать не будет, согласно кивнула. В ментальной сфере от нее несло страхом и паникой настолько сильно, что забивало все остальные эмоции. «Можешь вылазить, я голая», — наконец-то произнесла девушка. «Нашла со время переживать по мелочам, нам насрать на твои прелести», — произнес злой Симеон. «Грубым я его почти никогда не видел. Вылазь, поверь, ты со своими костями не привлекаешь нас», — решил подзадорить я девушку, и это сработало. Практически сразу в ней вспыхнула злость, и спустя 20 секунд из саркофага вылезла синекожая девушка, и, судя по всему, она была даже помладше, чем Микиль, когда я встретил ее в первый раз. «Где я нахожусь? Кто вы такие?» Злость практически сразу сменилась страхом, причем сильнее, чем ранее. Стоило ей увидеть трупы вокруг и 100 саркофагов, как тот, из которого она вылезла. «В жопе ты находишься», — ответил Симеон. Я тем временем подошел к саркофагу и нашел табличку, на которой была написана дата, звание и имя. Ньонг Птала, подмастерье, ХМ, задумался я, всматриваясь в девушку, отчего у той вновь в первую очередь вышло смущение. Полноценный мастер по силе, хотя да, почти 40 лет откачки, и не такую сделают мастером. Я мастер, прислушалась она к своим ощущениям, закрыв глаза. Буквально на глазах у нее начала проступать улыбка, после чего она уже слегка нахально посмотрела на нас, и если вначале она пренебрежительно посмотрела, то стоило мне скинуть маскировку, а после Симеону она почти моментально растеряла все свое чувство превосходства. «Так что думаешь делать?» – спросил я у Симеона, хоть и неприятно было признавать, но именно он был старшим в нашем тандеме. «Можем просто так все кинуть и уйти», – произнес Симеон. «Это самый простой и логичный вариант, они для нас никто. Вот только я сомневаюсь, что едва мы уйдем, и сюда не вернется орден, их опустит», — произнес я. «Вы сказали орден, орден Шарна?» — спросила у нас девушка. За время нашего разговора она уже успела сорвать внутреннюю обшивку из скафандра и обкрутить вокруг себя как тогу. «А ты еще не поняла, где находишься?» — спросил Симеон со скепсисом. «Но ведь мой отец дружит с ними, почему я тут оказалась?» — не понимала девушка. «А что последнее ты помнишь?» — заинтересовался я. «Отец договорился с орденом Шарна, что меня потренируют, в результате чего я стану сильнее», — ответила Нейонг. «Хм, а ведь они поступили разумно», — заметил Симеон. «Ты действительно стала сильнее, а то, что прошло почти 40 лет, неважно, в саркофагах жизненные процессы замедлены, и ты постарела максимум лет на 7-8. Мне кажется, тут могут быть и добровольные заключенные», — заметил я. «И это хреново», — согласно кивнул Симеон. «Каждого не проверить за оставшееся время. А что вообще с ними делать будем?» — спросил я у него. «Сейчас мы подготовимся к открытию портала, сложим саркофаги стопками, после чего отключим стабилизатор и отправим их всех в какую-то столицу. А следом уже перейдем мы», — предложил Симеон. «Меня смущает один момент. Успеем ли мы все сделать после отключения стабилизатора?» «Должны, но если они сразу начнут прибывать сюда, просто уходим через портал на другую сторону, а тут уже пусть будет что будет», — ответил Симеон. «А вот что с тобой делать?» — посмотрел я на Нейонг. «Нет тела, нет дела», — пошутил Симеон. Нейонг отпрянула от нас и начала искать взглядом, куда бежать. «Не бойся, он пошутил», — ответил я, улыбнувшись. «Но вообще-то действительно надо решить, куда тебя деть. Думаю, если ей стереть память о нашей встрече, можно отправить вместе с остальными». «Отлично, займись этим», — произнес Симеон, вставая с обломков саркофага. Нейонг после этого запаниковала еще больше и рванула в сторону полуразрушенного прохода. Пришлось схватить ее телекинезом и подтащить к себе. «Извини, но так будет лучше для тебя», — произнес я, усыпляя девушку. Было неприятно вот так поступать, особенно смотря в ее глаза, полные беспомощности. «Черт, понимаю, что так правильно, но не могу», — ругнулся я, на что Симеон одобрительно посмотрел на меня. «Молодец, еще не растерял человечность», после чего добавил: «Можно не стирать, просто уменьши значимость последних воспоминаний, добавь пару летающих розовых единорогов, и этого хватит, чтобы она посчитала эти воспоминания своим сном. Но лучше, конечно, стереть память ей. Решай сам, что лучше сделать». Хитро на меня он посмотрел. «Хитрожопый ты, ублюдок», — ругнулся я. «Не могу я невиновным вот так стирать память, особенно увидев ее глаза. Ты бы видел, сколько в них было беспомощности и обреченности, а после принятия неизбежного. Никогда не думал, что глазами можно столько передать эмоций. Давай работай, у нас много работы», — усмехнулся Симеон, после чего прикрыл глаза. В следующее мгновение на пол пещеры начали слетаться десятки саркофагов с плененными магами внутри. Причем действовал он не телекинезом, а гравитационным манипулятором скафандра. «Работаю», — огрызнулся я и приступил к погружению в сознание Нейонг. На сознании у нее было совершенно никакой защиты, кроме природной, а природная была довольно слаба сама по себе. Одним словом, она не менталистка. Немного копнув вглубь, я понял, что передо мной стихийщица-воздушница, причем не самая умелая даже по меркам школы магии, в которой она обучалась. Больше лазить по ее сознанию я не стал, так как это по сути выглядело бы как ментальное изнасилование. Вместо этого я целенаправленно погрузился в участок сознания, хранящий недавние воспоминания. Именно тут я обнаружил все воспоминания девушки с момента пробуждения в разрушенном саркофаге. Идея превратить воспоминания в сон была довольно неплохой, вот только единороги тут не подходили, скорее ужасы. А потому добавил я парочку мифических животных, которые скалились на нее, из десяток слабеньких ментальных закладок, которые будут усиливать желание как можно скорее забыть этот сон ужасов. Таким образом, она сама погрузит эти воспоминания вглубь своего подсознания. На всякий случай я оставил ей лазейку восстановить воспоминания так, как они были в реальности. Все же не хотелось сводить невиновную девушку с ума. А потому, если она вдруг будет сходить с ума из-за измененных воспоминаний, они восстановятся, сам я делаю ставку на подобный исход менее 0,01%. Наконец-то, закончив работать с сознанием девушки, я вернулся в реальность. «А ты много успел», — заметил я, видя, что уже почти 500 саркофагов были сложены стопочкой. «Давай приступай, но помни, что ты должен работать не отходя от стабилизатора. Заодно тренировка телекинеза получится замечательная», — ответил Симеон. «Везде найдешь повод потренироваться», — буркнул я, приступая к работе. «Каждый отдельный саркофаг весил около 200 килограмм, так то это ничто для моего телекинеза, но я должен был работать на расстоянии, что увеличивало нагрузку, да и Симеон заставлял сразу оперировать минимум десятком саркофагов. Так что через полчаса, когда все было завершено, я был измотан и по вискам тек пот. Симеон, заметив это, довольно усмехнулся, после чего активировал среднее исцеление, которое вернуло мне часть сил, да и усталость приглушила довольно сильно. Я сейчас активирую портал, запитанный на резервный источник питания на максимальной мощности. По расчетам это даст возможность открыть 50-метровое окно портала, произнес Симеон. Моя задача, у нас будет до 20 секунд перебросить саркофаги на ту сторону, прежде чем тут появятся противники и прежде чем на той стороне появятся магистры для защиты. Сразу после моего сигнала ты вырубаешь стабилизатор и кидаешь его мне, после чего начинаешь и телекинезом, и гравитационным манипулятором перекидывать на ту сторону саркофаги. Можешь не аккуратничать. «Даже если они и получат травмы, их потом вылечат», — ответил Симеон, на что я согласно кивнул. «После мы переходим на ту сторону и в невидимости уходим, но тут может быть несколько вариантов. Бой может начаться тут или нас могут встретить боем там. Тут можно не сдерживаться, там лучше никого не убивать». «Все ясно», — сосредоточившись на предстоящем, я ускорил сознание до своего нового максимума. А потому те 20 секунд, которые нужны были Симеону для создания портала и запитывания его от резервного источника питания, для меня растянулись в минуты.